и поклонился. «Честь имею кланяться», — сказал он. Говорит, «честь имею кланяться», а так нагло-фамильярно, точно наш вам с кисточкой, сразу раздраженно подумал Яценко. «Здравствуйте», — сухо ответил он, — «что скажете?» «Презумпция остается прежняя, не иначе, как тот тип Загрядский эту штучку сделал, больше некому». «Есть новые данные?» «Я так скажу, учитывая факты. Девочек на этот раз у Фишера не было, не вышел номер. Та баба, Дарья Петрова, прямо говорит, не было. Когда бывали, то часам к 9 приезжали, и она всегда видала. Бабье любопытство, известное дело», — вставил игриво сыщик. «А теперь нет, не видала. И другую прислугу в доме я спрашивал, никто не видал». «Да ведь Дарья Петрова Загрядского тоже не видала и думала, что Фишер ушел. Что же это доказывает? Она могла и не заметить, как пришли женщины». «Насчет Фишера она, ваше превосходительство, потому так полагала, что ночью всегда можно незаметно уйти. Надо ведь учитывать, что ночью люди простого положения спят. А вечером за женщинами она всегда следила. Не было женщин», — решительно сказал Антипов. «И по комнате видно, что не было. Не успел, значит, он их вызвать, как тот фрукт его прихлопнул». «Он их как вызывал? По телефону?» «Должно быть, что по телефону. Никто, как Загрядский, убил, ваше превосходительство. И грабежа тут никак быть не могло. Я в гостинице и по ресторанам информировался. Никогда Фишер денег при себе не держал, разве сотню-другую. Он и в гостинице чеками платил». «Однако писем госпожи Фишер вы у Загрядского не нашли. Следовательно, наглядных доказательств их связи нет, а без этого мотив преступления непонятен». «Про мотив, ваше превосходительство, и без писем известно. У кого хотите, в их квартире спросите. Жил он с ней?» «Всякий скажет, а то как же?» «Понятное дело, жил. Он с ней и в Крым ездил, это надо учитывать». «Дактилоскопические снимки с бутылки готовы?» «Обещали в сыскном к 6 приготовить. Да верно, надуют», — с внезапной злобой сказал Антипов. «Я сейчас туда иду. Покорнейше прошу, ваше превосходительство, не отпускайте вы этого фрукта». «Я уже сказал вам, что арест будет зависеть от результатов допроса. Точно вы не знаете закона?» Антипов выслушал слова о законе с унылым выражением на лице, ясно говорившим: «Ни к чему эти пустяки». «Вдруг он докажет, что был в момент преступления в другом месте? Как же я его арестую?» «Алиби?» — оживился Антипов. «Не докажет, ваше превосходительство. Антипов вам говорит, не докажет. Я последний дурак буду, если докажет». «А не докажет, так мы посмотрим. Вы сейчас идете в сыскное отделение? Прошу вас прямо оттуда вернуться сюда. Наверное, нужно будет проверить его показания. Иван Павлович, как только господин Антипов вернется, дайте мне знать». «Слушаюсь». Антипов удалился. Письмоводитель с улыбкой глядел ему вслед. «Хорошие они тоже народ», — сказал он. «А ведь Загрядский будет упираться, Николай Петрович». «Что?» «Да, вероятно», — ответил рассеянно Яценко. «Трудное положение», — сказал письмоводитель, интересовавшийся психологией. «За границей, я слышал, их измором берут. Круглые сутки допрашивают напролет, пока не сознается. Сами сменяются, а ему спать не дают». «Не знаю, как за границей, не думаю, чтобы это так было. Хоть и я такие рассказы слышал. У нас, во всяком случае, эти способы не допускаются, и слава богу». «Я потому говорю, что здесь сложное и показательное психологическое явление. В самом деле, как быть, если он упрется?» «Не хочу показывать, устал, завтра приходите. Ведь тогда следователь будет в дураках. Не пытать же его».